Как это ни странно, впервые я услышал о Мартынюке еще в начале войны у себя в Чернигове. Неизбежность временной оккупации Черниговщины стала в те дни очевидной. Обком партии подбирал людей для партизанских отрядов. Мне доложили, что среди желающих стать партизанами есть коммунист Григорий Мартынюк, который с частью советского актива Волыни эвакуировался к нам в Чернигов. Ознакомясь с биографией Мартынюка, я понял, что такой человек и нам бы, конечно, пригодился, но у себя на Волыни, хорошо зная местные условия, имея большие связи, к тому же свободно владея польским языком, он принесет гораздо больше пользы. Неясно лишь, почему его не оставили в подполье волынские организации. Впрочем, там эвакуация проходила в особых приграничных условиях, в большой спешке, да и никто не думал, что война затянется. Выяснилось, что в первый же день нападения гитлеровцев на Советский Союз райком партии получил от Мартынюка заявление с просьбой отпустить его в армию. Не отпустили, эвакуировали на восток. И вот теперь Григорий Федорович добивался разрешения вступить в партизанский отряд. Мы сообщили о Мартынюке в Киев, Центральному комитету Коммунистической партии Украины. Оттуда немедленно распорядились направить его для подпольной работы в родные места. С фальшивыми документами в кармане, заучив на память адреса явок, Мартынюк долго, со множеством опасных приключений, пробирался в Глобский район. Там он стал организатором партизанского отряда и целого куста небольших, но очень активных антифашистских групп. Люди хорошо знали коммуниста Мартынюка, верили ему, шли за ним. Григорий Федорович принадлежал к тому типу народных вожаков на оккупированной врагом территории, чью подпольную деятельность невозможно отделить от деятельности партизанской. Сегодня он дает на конспиративной квартире задание подпольщику, а завтра ведет во главе отряда бой с фашистами или минирует железную дорогу. Сегодня он в селе или городе, завтра в лесу. Но в любой день и час, в любом обличье, в любых обстоятельствах остается он верным солдатом партии, выполняющим ее приказ о борьбе с врагом. Мартынюк действовал со своим отрядом не только в Глобском, но и в соседних районах, и там он был крепко связан с антифашистским подпольем. Всюду у него имелись верные люди, надежная агентура. Мы пришли к выводу, что Григорий Федорович, как никто другой, сможет многое разузнать о предстоящем где-то возле Глоб немецко-бандеровском сборище. Мартынюк отлично справился с ответственным заданием. Вот поступившие от него по радио донесения. 3 марта 44 года. Передаю из района Радехова. 26 февраля 1944 года в деревне Малый Порск Глобского района состоялась конференция украинских националистов совместно с немцами. Со стороны украинских националистов присутствовали Давыдович Богдан, кличка Железняк, по должности кошевой. Прибыл из Львова, а также местные националисты, кто именно, пока неизвестно. От немцев присутствовали командующий группой обороны по реке Стоход, полковник Рубин, майор Шток и другие офицеры. На конференции договорились о совместных действиях. Основной вид действий украинских националистов – диверсионная работа в советском тылу. Во исполнение решений конференции 29 февраля 1944 года группа националистов в количестве 60 человек с советским вооружением, немецкой рацией и радистом, прибывшим из Кобеля, направлена в район Софьяновки, 12 километров юго-западнее станции Маневичи. По агентурным данным, в районе Радехова зафиксировано около 250 бандеровцев, которые также готовятся немцами для диверсионной работы. Мартынюк. Разумеется, всего этого следовало ждать. От застольных бесед с глазу на глаз представители оккупантов и бандеровцев перешли к объединительным конференциям. Немцы требуют от ОУН и УПА уже не только разведывательных данных или помощи в заготовках. Вопрос становится о более широких совместных действиях, в частности о подрывной работе бандеровцев в советском тылу. Предатели украинского народа охотно на все соглашаются. С немецкой радиостанцией и немецким радистом они отправятся в район Софьяновки. не подозревая, что там им уже подготовлена партизанами достойная встреча.